Глава четвертая. Борьба между сыновьями Александра Невского, 1276-1304 годы. Исчезновение прежних понятий о праве старшинства. Великий князь Дмитрий Александрович Переяславский стремится к усилению. Восстание против него младшего брата Андрея Городецкого с помощью Орды. Влияние боярина Семена Танилиевича. Союз князей против Дмитрия. Осторожность северных князей. Разделение Орды. И Дмитрий пользуется этим разделением. Убиение Семена Танилиевича. Новая усобица. Торжество Андрея. Безуспешный съезд князей. Князь Переяславский Иван Дмитриевич отказывает свою волость князю Даниилу Александровичу Московскому. Смерть Андрея. События в других северных княжествах. Отношения к татарам, шведам, немцам и Литве. Дела на юго-западе. Мы достигли того времени, когда прежние понятия о праве старшинства исчезают. Великие князья показывают ясно, что они добиваются не старшинства, но силы. Каждый князь, получив область Владимирскую, старается увеличить свою собственность насчет других княжеств. Но когда преобладание понятия о собственности, отдельности владения – заставляло каждого великого князя заботиться только о самом себе, то все остальные князья не могут уже более доверять родственной связи, должны также заботиться о самих себе, всеми средствами должны стараться приобрести силу, потому что им оставалось на выбор быть жертвою сильнейшего или других сделать жертвами своей силы. Вот почему мы видим теперь восстание князей на великого с попранием всех старинных прав родовых отношений. Князь Дмитрий Александрович Переяславский, присоединивший к своей отчине область Владимирскую, начал тем же, чем начинали его предшественники, стремлением усилиться насчет Новгорода, который по смерти Василия поспешил признать его своим князем. В 1279 году он, по словам летописца, выпросил у новгородцев позволение поставить для себя крепость Копорье, пошел и сам срубил ее. В следующем году он поехал туда вторично с посадником Михаилом, с лучшими гражданами. Заложили в Копорье крепость каменную. В том же году посадник Михаил Мишенич, возведенный в это достоинство при Василии, был сменен, и на его место был возведен Семен Михайлович, неизвестно сын какого из прежде бывших посадников, Михалка Степановича или Михаила Федоровича. Летопись говорит, что у Мишенича отнято было посадничество князем и новгородцами вместе. Все показывало, следовательно, согласие города с Дмитрием. Но в следующем, 1281 году, вдруг встречаем известие о ссоре великого князя с новгородцами. Очень вероятно, что ссора эта произошла по поводу Копорья, на которое Дмитрий хотел смотреть как на свою собственность, что не нравилось новгородцам. Догадка Карамзина. Как бы то ни было, когда новгородцы отправили к Дмитрию владыку с мольбою, то он не послушал его, пришел с войском на волость новгородскую и сильно опустошил ее, после чего заключен был мир, как видно, на всей воле великого князя. Быть может, этот поступок Дмитрия, обличавший стремление его усилить себя за счет других, послужил Андрею Александровичу Городецкому знаком к восстанию на старшего брата. Быть может, он хотел подражать дяде своему, Василию Ярославичу, который посредством хана не позволил брату своему Ярославу усилиться окончательно насчет Новгорода. Впрочем, летописцы указывают на бояр Андреевых, и особенно на одного из них, Семена Танильевича, как главного виновника этого восстания. Мы видели у князя Василия Костромского воеводу Семена, который водил полки своего князя против Дмитрия и новгородцев. Очень вероятно, что вследствие этих отношений к Дмитрию Семен по смерти Василия перешел не к Переяславскому князю, а к Городецкому Андрею, тем более что Кострома по смерти бездетного Василия перешла к Андрею. Этот-то Семен начал вооружать нового князя против Дмитрия, и вот Андрей отправляется в Орду, имея с поспешником себе и помощником Семена Танильевича и других многих, говорит летописец. Задаривши хана Менгу-Тимура, Андрей получил ярлык на Владимир и войско против Дмитрия, потому что последний не думал повиноваться слову ханскому, и нужно было принудить его к тому силою. Причем все князья, ближние и дальние родственники, соединились с Андреем против Дмитрия. Мы не станем предполагать, что Дмитрий дурно обходился с ними. Пусть Дмитрий был добрый, кроткий князь, для нас важна здесь недоверчивость князей к великому князю Владимирскому, постоянное нерасположение их к каждому князю, присоединявшему к своему уделу Владимирскую область. Дмитрий, видя союз князей и татарские полки против себя, поехал к Новгороду, желая засесть в своем Копорье. Но на озере Ильмене встретил полки новгородские. Новгородцы показали князю путь. Самого не схватили, но взяли двух дочерей его и бояр в заложники. «Отпустим их тогда», — сказали они Дмитрию, — «когда дружина твоя выступит из Копорья». Но дружина эта не думала оставлять крепости, потому что ею начальствовал зять Дмитрия, знаменитый Довмонд Псковский. Он нечаянно напал на Ладогу и высвободил оттуда имение Дмитриева. Но когда новгородские полки подошли к Копорью, то дружина великокняжеская не могла долей здесь держаться, и, получив беспрепятственный выход, оставила крепость, которую разрыли новгородцы. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 64.